Глава третья. Взяла бокал мелко дрожащими пальцами и выдохнула, пряча улыбку. Вот это эмоции! Я такие только на соревнованиях испытывала, когда трепещет каждая клеточка и в крови бурлит адреналин. Чувствую на себе цепкий, внимательный взгляд Венценосного, но не оборачиваюсь. Пусть прожигает спину и довольствуется малым. Устроил шоу, называется. Неудивительно, что бедняжку Елену довели до срыва. «К выполнению испытания приглашается мисс Элли Айнир», — хладнокровно объявил господин Канай и жестом пригласил участницу на сцену. Русоволосая, та самая, что спровоцировала меня, разгладила юбку платья и поднялась. «Интересно, что она приготовила?» «Нет, не так. Интересно, у нее вообще есть мечта? А если есть, то какая?» «Ваше высочество!» Хитрая стерва не упустила возможности, исполнив глубокий реверанс, продемонстрировать упругую грудь в вырезе платья. «Я буду петь. Прошу, мисс Айнир», — любезно разрешил распорядитель, сохраняя бесстрастный вид. Стерва запела. О большой любви и высоких ценностях. Удивительно, что слова такие знает. А вот понятия рифмы ей явно не объясняли. Сомневаюсь, что она даже готовилась. Сочиняет, по всей видимости, на ходу. «Я бы стала верной женой, честной и преданной. Я бы хотела сделать мужа счастливым и подарить ему ребенка». Она так здорово тянет слова, а еще играет музыка. Зато голос приятный, этого не отнять. Но поверить в искренность исполнительницы сего шлягера весьма затруднительно. Песня закончилась словами «Я мечтаю стать достойной женой». Такой совсем непрозрачный намек. Сказала бы сразу, что хочет выйти за принца замуж и готова на все. Я хлопала громче всех, хлопала и улыбалась. Я бы и посвистела, если бы умела. Стерва залилась краской, поджимая и без того тонкие губы. «Спасибо, мисс Айнир», — вежливо произнес господин Канай и бросил на меня предостерегающий взгляд. «Веселишься?» Рядом возник принц, заставив вздрогнуть и схватиться за грудь. «Что же вы бубенчик на шее не носите? Зачем так подкрадываться?» Изумленно выпалила и осушила половину бокала. Принц поперхнулся и удивленно выгнул бровь. «Бубенчик на шее? Серьезно?» «Ваше высочество!» — терпеливо выдохнула. «Почему именно отбор?» — спросила внезапно. «Зачем нужно заставлять девушек унижаться? Бороться за мужчину?» «Мне казалось, я могу до него достучаться». Принц заинтересованно склонил голову, разглядывая мое лицо. «Мисс Рамис, вы словно не знаете, что любая девушка ассирийская мечтает удачно выйти замуж и бороться за мужчину в порядке вещей, что не она выбирает, а ее». Принц был серьезен. «Вот я попала. Это как вообще? Женщина не имеет прав? И узнать не у кого». «Я спрашивала, зачем конкретно вам отбор?» Ровно произнесла и сделала еще глоток. «Ведь вы-то вправе выбирать. Неужели найти супругу самостоятельно такая проблема? Или вы просто не умеете ухаживать?» «Неужели сарказм?» – насмешливо уточнил Венценосный. «Что-то вы слишком дерзкая после отравления. Настолько полегчало?» «А вы мне угрожаете?» – равнодушно поинтересовалась в ответ. Глаза принца искрились будоражащим азартом, а от него самого веяло почти осязаемой энергией. Я просто не могла стоять спокойно, спокойно дышать. Спокойно говорить и не замечать, как покалывает кожу, как под напряжением искрится воздух вокруг нас. Принц хмыкнул и допил свое вино. «На сцену приглашается мисс Агата Эльвуд», — объявил распорядитель, бросив в нашу сторону настороженный взгляд. «Лучше вам вернуться на свое место», — осторожно заметила я. «Мне и тут хорошо», — иронично усмехнулся принц и взял новый бокал. «Или я вам мешаю?» Вместо ответа притворно улыбнулась и отсалютовала. «Не мешаете!» – язвительно протянула и отошла на шаг. Принц хохотнул и взял с блюда сочную ярко-алую клубнику. «Откройте ротик, мисс Рамис!» – насмешливо произнес он и протянул мне ягоду. «Не слишком ли это пошло?» – невозмутимо отозвалась, выгибая бровь. «Или у вас воздержание и возбуждает даже вид жующей девушки?» «Хм!» – принц попытался спрятать улыбку, но ягоду убрал от меня. «Ну, жевать можно по-разному», – произнес он и откусил сам. Надеялся, что вы доставите мне эстетическое удовольствие». «Не надейтесь», — произнесла так же невозмутимо и взяла ягоду сама. Слишком уж клубника аппетитная. «Я буду танцевать», — раздалось со сцены. Брюнетка смотрела прямо на нас, пристально, затаив злобу. От такого взгляда мурашки бегут по спине. «У меня чувство, будто я говорю с совершенно другим человеком», не сводя с меня жгучих темных глаз, произнес принц. «Или вы притворяетесь? Или притворялись тогда, изображая святую невинность, а ваше отравление лишь часть очень хитрого плана?» На безупречном лице дрогнули желваки. «Я хочу знать, какая вы настоящая, мисс Рамис. И хочу, чтобы вы знали, я не позволю себя дурить и вряд ли женюсь на вас». Я аж поперхнулась. В крови заиграл азарт, а губы сами растянулись в ироничной улыбке. «Да кто за вас пойдет в здравом уме?» Слова слетели непроизвольно. Меня буквально потряхивало от адреналина. Наши взгляды схлестнулись в немом противостоянии. «Кто кого?» Принц судорожно выдохнул, не отводя глаз, и шагнул навстречу, словно... «Что он собрался делать?» Дернулась назад, но уперлась в стол. Наваждение испарилось. Растерянно моргнула и перевела взгляд на сцену. «Хорошо танцует», — спокойно заметила я. «Ради вас, кстати, уделите внимание». Принц отчетливо скрипнул зубами, развернулся и стремительно направился обратно к своему креслу. «Вот и пусть там сидит». Эльвуд танцевала молча. Очень хороший ход. Ее телодвижение можно интерпретировать по-разному. Может, она мечтает стать танцовщицей, может, хорошей женой, как Айнир, а может, у нее нет мечты, и все эти топтания на сцене – попытка пустить пыль в глаза. «Благодарю, мисс Эльвуд!» Распорядитель скупо улыбнулся и даже подал девушке руку, чтобы та спустилась. Ясно, кто у него фаворитка. Потом выступала рыженькая и снова с песней. У этой даже рифма была, хотя и не постоянная. Участница пела о том, что мечтает о вечной любви. «Блин, им тут мечтать вообще не о чем. Врачом стать и людей спасать? Учительницей? Рисовать? Неужели все настолько плохо, и любовь – единственное развлечение?» Следующей была смуглая блондинка с благозвучным именем София. Блондинка показывала пантомиму. «Довольно забавно, мне даже понравилось». Но не понравилось, что все это время я ощущала на себе взгляд принца. Он будто следил за мной и изучал мои эмоции. Наконец, все участницы выступили, и каждой я громко аплодировала. «Ваше высочество!» – господин Канаи низко поклонился. «Нужно ли вам время на подведение результатов, чтобы огласить победительницу первого испытания?» Венценосный поднялся, расправляя плечи, и снисходительно улыбнулся всем присутствующим. «Не нужно, господин Канаи!» Участницы замерли в ожидании, поедая принца жадными взглядами. «Мне довольно непросто было определиться», — вежливо начал принц, одаривая девушек милой улыбкой. «Все вы очень достойно себя проявили, поэтому победительниц сегодня две». Кто-то тихо ахнул. «Интересно, а какой приз за победу? Освобождение от участия в следующем дурацком испытании? Было бы неплохо». «Мисс Эльвуд и мисс Рамис», — многозначительно произнес принц, и я не сразу поняла, что названо мое имя. «Вам выпала огромная честь провести со мной день на пикнике у радужного водопада». Мои брови медленно поползли вверх. «Целый день с принцем и брюнеткой? Вот так честь!» «Вам что-то не нравится, мисс Рамис?» Колючий взгляд впился в меня, словно тысячи игл. «Нет-нет», — притворно улыбаясь, заверила его. «Я очень счастлива провести с вами время. Надеюсь, не видно, как у меня изо рта капает ядовитая слюна». «Вот и отлично», — не менее ядовито оскалился принц, сверля меня злым взглядом. «Ваше высочество!» — принца окликнула брюнетка, а я взяла еще бокал. «Следующее испытание будет объявлено завтра», — громко произнес распорядитель. «Все свободны. Желаю приятно провести время». «Ну, наконец!» – радостно вздохнула я и поспешила на выход. Скорее бы переодеться и осмотреть замок, узнать все о законах этого мира и, что самое главное, узнать, кто родители Елены и какие у нее с ними отношения, дабы знать, стоит ли рассчитывать на их поддержку и помощь, если что. «Елена!» – внезапно окликнули меня. Обернулась и приветливо улыбнулась спешащей ко мне Эли Айнир. Что же она хочет с таким серьезным выражением лица? Айнир остановилась в метре от меня, сжимая тонкие пальцы в кулачки. Я невозмутимо выгнула бровь и улыбнулась. «Вы что-то хотели, мисс Айнир?» – вежливо обратилась, с интересом ожидая ответа. Девушка судорожно выдохнула. «Не притворяйся, милый!» – плохо скрывая злость, процедила она. «Я вижу тебя насквозь, все твое притворство. Сначала изображала из себя наивную и глупенькую простачку, а теперь демонстрируешь уверенность». «Мисс Айнир», – осторожно перебила я, все так же улыбаясь. «Не могли бы вы перейти ближе к делу? Что вам нужно? Я немного спешу». Девушка изумленно моргнула, а ее ноздри гневно раздулись. «Да ты... Держись от Алексана подальше, если не хочешь вылететь с отбора раньше времени». «О-о-о!» – притворно удивилась в ответ. «А я была бы рада покинуть отбор хоть сейчас», – непринужденно заверила и похлопала девушку по плечу. «Не волнуйтесь так, дышите глубже. Воздух насыщает мозг кислородом и помогает ясно мыслить». Подмигнула и направилась дальше, ощущая на спине прожигающий взгляд. Я не соврала. Если выбирать между мелочной местью принцу и возможностью покинуть этот цирк, я бы выбрала второе. Только я не знаю этого мира. Не знаю, кто мои родители и смогут ли они мне чем-то помочь. Не знаю, смогу ли найти работу и можно ли девушкам в этом мире работать. Я понятия не имею, куда попала и чем мне все это грозит. Принц, похоже, очень снисходительно ко мне относится, но я понятия не имею, какой у него настоящий характер и что творится в голове. Не могу же я вечно испытывать его терпение на прочность. Или могу?» Усмехнулась собственным мыслям и резко остановилась, вдруг осознав, что не знаю, куда идти. Пойдешь налево – коня потеряешь. Пойдешь направо – богатым станешь. Пойдешь назад?» Обернулась и тут же поморщилась. «Черт!» Тихо выдохнула и натянула на лицо самую обворожительную улыбку из всех доступных. «Ваше высочество!» «Заблудились, мисс Рамис?» – иронично поинтересовался наследник. А смотрит так, до костей пробирает. «Нет, я решила прогуляться», – натянуто улыбнулась, ожидая, что меня отпустят. «Прогуляться?» – он подставил руку и показал, чтобы цеплялась. «И куда?» – Насмешки в низком раскатистом голосе ему скрыть не удалось. «В библиотеку», – отозвалась кисло. После испытания воспылала тягой к знаниям. «На самом деле я тупо хочу есть». Голод разыгрался не на шутку, узлом стягивая внутренности. «Могу я вас проводить?» И вроде спрашивает, а сам смотрит так, с вызовом. Мол, сможешь отказать или будешь хорошей девочкой? «А я очень хорошая и прилежная». «С удовольствием приму ваше предложение», – благосклонно кивнула и, замирая, вцепилась в локоть принца. «Полегче, вы сломаете мне руку!» – усмехнулся он и медленно повел по коридору. «Кстати, хотел узнать, где вы научились делать такой мощный бросок через себя?» растерянно отозвалась я. «Где-где? В Ленинградской области. Не знаю, ваше высочество. Непроизвольно вышло. Испугалась, наверное». Венценосный хмыкнул, давая понять, что не верит. Видимо, я выглядела в тот момент не очень-то испуганной. «Вы так смущенно краснели, признаваясь в своих чувствах?» – провокационно начал он. «Гад! Как есть гад!» «Но сейчас ведете себя, словно ничего подобного и не было, словно...» «Зачем же ворошить прошлое, ваше высочество?» – невинно поинтересовалась, хлопая ресницами. «Я свою ошибку осознала, вину признала». «Ошибку?» Принц остановился, непонимающе вскинув брови. «Хотите сказать, ваши чувства ко мне были ошибкой?» Склонил голову на бок, хитро улыбаясь. «И как мне выкрутиться? Скажу «нет», значит, признаю то, что чувство к нему есть. Скажу «да», оскорблю высочество, признав, что мои чувства – досадное недоразумение, что он попросту их недостоин. «А знаете, я бы хотела увидеться со своими родителями», произнесла я, скрывая ликующую улыбку. «Шах и мат, ваше высочество!» «Сейчас?» Принц выглядел обескураженно. «Чем вызвано такое внезапное желание?» Настороженно спросил он, совершенно меняясь в лице. Теперь это властный и осторожный правитель, а не заигрывающий минуту назад мужчина. «Соскучилась!» Соврала, глазом не моргнув. «Я едва не простилась с жизнью!» Даже всхлипнула для убедительности. «Надеюсь, принц не выносит женских слез так же сильно, как я!» Он едва заметно поморщился и кивнул. «Завтра им будет отправлено письмо с приглашением навестить дочь. Но вы же понимаете, что если лорд Рамис пришлет отказ, я не смогу его заставить». Слова принца озадачили. «Понимаю», — согласилась на всякий случай. «В библиотеку?» Кажется, принц был не меньше меня рад сменить тему. «Скажите, мисс Рамис, вы бывали на радужных водопадах?» — спросил он, продолжая вести меня по запутанным коридорам замка. Подавила вздох, устав уже выкручиваться, и произнесла. «Не помню, все может быть. Вот так, буду отвечать уклончиво и давать расплывчатые формулировки. Тогда меня, возможно, не сразу разоблачат. Да и как докажут, что моя душа заняла тело Элены, хоть и ненарочно?» «Там очень красиво», — мечтательно задумчиво протянул принц, и я даже залюбовалась. Всего на секунду, но граненые черты лица приобрели естественность, словно Александр сбросил маску, словно оказался где-то в прошлом, на берегу радужного водопада. И это воспоминание принесло немного грустные, но приятные чувства. «С удовольствием посещу это место», — без тени иронии произнесла я. В данный момент мне не хотелось язвить и насмехаться. «Я...» — принц взъерошил волосы, пытаясь спрятать за улыбкой неловкость. «У меня не так много мест, которые по-настоящему нравятся». «Просто у вас с водопадами связаны особенные воспоминания, да?» — осторожно спросила в ответ. «У меня тоже есть такие места». Улыбка сама коснулась губ. «Как бы я хотела рассказать о своем любимом дубе в парке у пруда, под которым мы все вместе устраивали пикники. Как я играла с братьями в футбол там же, у самого берега. Как мяч часто улетал в воду, а мы его потом все вместе вылавливали. Как я съедала из бутербродов зелень и сыр, а булку с колбасой оставляла. Как... Но я не могу. Не могу об этом рассказать, не вызвав подозрений. Вдруг меня сочтут ведьмой и сожгут на костре». «Вас что-то опечалило?» — проницательно спросил принц, вглядываясь в мое лицо. «А? Нет, ничего». Сделанной беззаботностью улыбнулась и огляделась. «Ну, где там ваша библиотека? Не терпится начать поглощать знания». В животе заурчало. Принц попытался спрятать усмешку, но его выдали смеющиеся глаза. «Все, что вам нужно сейчас поглотить, мисс Рамис, это хороший ужин. Составите мне компанию». «Ну вот, опять начинается». «Только не говорите, что не хотите», — провокационно произнес несносный принц и снова подставил локоть. «Хочу, очень хочу», — фальшиво улыбнулась, подавив тяжкий вздох. «Ну что ты будешь делать? А смогу ли я сегодня в одиночестве где-нибудь подумать?» Стол накрыли в слишком просторной зале. Огромная люстра под куполом сводчатого потолка больше пугала, чем впечатляла. Что, если она свалится? «Как-то здесь...» — поежилась, растирая плечи руками. «Неуютно», — растерянно произнесла я, забывая, что в другом мире следует держать свои мысли при себе. Принц внимательно смотрел на меня, пытаясь что-то понять. «Почему вы шепчете, леди Рамис? Разве в своем поместье вы не привыкли обедать в такой же зале?» Сглотнула, озираясь. «Кажется, я попала. Кажется, меня банально проверяют, а не флиртуют со мной. Его высочество чересчур проницательный, чересчур». «Признаться, я плохо помню свой дом и своих родителей, свою жизнь. Кажется, я сильно ударилась головой». Принц раздраженно выдохнул и резко отодвинул стул. Обхватил мое запястье своими холодными пальцами и насильно усадил за стол. Придвинул стул и наклонился к моему уху. «Леди Рамис, вы не ударялись, когда себя отравили?» — вкрадчиво прошептал он, вызывая по телу мурашки, и отстранился. «Благородная леди из очень влиятельной и обеспеченной семьи не позволила бы себе покалечиться и умереть в неприглядной позе». Шаги принца эхом отразились от каменных стен. Он занял место напротив и сцепил руки в замок, пока я покрывалась ледяным потом. «Вы приняли ванну, надели чистое кружевное белье, сорочку, написали красивое, душещипательное прощальное письмо». Глаза принца полыхали тьмой. Я не могла отвести взгляд, ощущая, как с каждой секундой погружаюсь в эту тьму с головой. Он притворно вздохнул и взял полный бокал красного, словно кровь вина. Любой, кто прочел бы это письмо, пришел бы к выводу, что я виновен в вашей смерти. У меня бы возникли серьезные проблемы. Судорожно сглотнула и сжала влажными ладонями подол платья. «Вы отмерили точную дозу снотворного», — флегматично продолжил принц, обводя пальцем край бокала. И это движение завораживало, приковывало взгляд. «Вас бы откачали, мисс Рамис, а я бы долго разгребал последствия вашего поступка». «Чего вы от меня хотите?» — голос звучал надломленно. Прочистила горло, схватила бокал и залпом осушила его. «Извинений?» Я не издевалась, я просто не хочу, чтобы меня повесили или сожгли. Вдруг переселение души в чужое тело в этом мире считается серьезным преступлением. Или решат, будто я демон, вселившийся в тело Элены, что совсем не лучше. Принц криво усмехнулся. Вы не учли только одного, мисс Рамис, что лекарство вызовет остановку сердца, видимо, из-за непереносимости организмом каких-то компонентов, а врач констатирует вашу смерть. Я лично проверял пульс и дыхание. Темный взгляд приковывал к месту. Кончики пальцев покалывало, в висках пульсировала боль. Так как вы объясните свое внезапное воскрешение и столь резкую перемену в поведении? У меня от вас голова болит, подумала мрачно и улыбнулась. Загнанная в угол мышь начинает кусаться, не правда ли? Вы стали домогаться меня, стоило очнуться, не стройте из себя святого. Произнесла угрюмо, глядя на принца из-под лобья. «Я не могу объяснить, почему вы сочли меня мертвой, как и не могу объяснить, почему ничего не помню. Но обвинять меня в чем-то... Просто отправьте меня домой!» Произнесла ровно, глядя в бездонную пропасть демонических глаз. «К черту месть! К черту отбор! Надо убираться, пока меня не заперли в темнице или психушке!» На лице принца дрогнули желваки. «Домой?» Протянул он угрожающе. «Хотите, чтобы после всего я просто отправил вас домой?» Устало закатила глаза, утомившись бояться. Взяла приборы и притворно улыбнулась. «Тогда, если у вас нет ко мне никаких конкретных обвинений, нет доказательств, нет желания упускать меня из виду, давайте поужинаем». «Ммм, рыбка!» Протянула непринужденно, внутренне сотрясаясь от хлынувшего в кровь адреналина. «Я сейчас умру», — мелькнула трусливая мысль. «Отставить панику», — приказал внутренний голос дедовым басом почему-то. Пальцы мелко подрагивали. Я прилагала огромные усилия, чтобы просто положить себе кусок рыбы в рот. Вкуса вообще не чувствовала, словно вату жую. «Ммм, как вкусно!» Обворожительно улыбнулась и облизала губы. «Ваше высочество, вы так и будете смотреть? Можно еще вина?» «Я лучше напьюсь, чем позволю себе умереть от разрыва сердца. Нельзя же так нервничать в самом-то деле!» Принц смерил меня пристальным взглядом и щелкнул пальцами. Он просто щелкнул, а в зал мигом вошел вышколенный слуга. «Подлейте, миледи, вина!» Сухо отчеканил высочество и взял свои приборы. «Ваше здоровье, мисс Рамис!» – отсалютовал бокалом и махом осушил его. «И вам не хворать!» – пробормотала себе под нос и улыбнулась подошедшему слуге. «Спасибо!» – тепло поблагодарила его, а парень растерялся в ответ, непроизвольно улыбнувшись тоже. «Такой смешной!» «Приятного вечера, миледи!» – смущенно пробормотал он, наполняя мой бокал. «А вам приятно отдохнуть!» – прошептала в ответ. «Вы милы и искренне со слугами, но смеете фальшиво улыбаться мне?» Стальной голос венценосного гада вернул в реальность. «А он тот еще деспот!» «Ваше высочество!» — вздохнула устало и потерла переносицу. «Ну что мне сделать, чтобы вы успокоились и просто поужинали? Не нравится моя улыбка? Я не стану больше улыбаться. Но не злитесь тогда на меня, хорошо? Хотите, чтобы молчала? Тогда не заговаривайте со мной!» «Не хотите меня видеть? Тогда...» «Хватит!» — глухо оборвал он, сжимая в руке нож. Думала, прибор расплавится и металлической нугой стечет по столу. «Ешьте!» — усмехнулась в ответ и благодарно кивнула. «Приятного аппетита!» — отсалютовала бокалом, пригубила восхитительное вино и приступила к трапезе, размышляя. «Зачем Элене понадобилось разыгрывать суицид и подставлять принца?»